5. Пестра и сложна Россия. Среди оставшихся, конечно, не все скептики и не только пессимисты. Немало тоже равнодушных и спокойных, по внешнему виду, трагически и героически спокойных, как Анна Ахматова, которая остается верной своим послебрестским переживаниям. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Кто не преклонится перед величием духа Даниила, очутившегося во рву львином? Есть и другие, оптимисты, не столько, может быть, по настроению, сколько из тактических соображений. Один из них — автор редакционной статьи «Старый год» в номере 5-6 летописи Дома литераторов. Для него все черное в прошлом, в настоящем же, как у героя Островского, все великое и все прекрасное. К январю прошлого года литературы, по его показанию, вовсе не существовало. Уцелели отдельные писатели, сохранились писательские объединения, но литературы все-таки не было. Прошел год, и все стало на новый рельс. Авторитетные заявления служат порукой, что поворот на новую дорогу задуман всерьез и надолго. Единственное пожелание этого оптимиста, чтобы пресловутый НЭП, новая экономическая политика, получил свое восполнение в НЭП, независимая печать. Нет нужды доказывать, насколько преувеличена расценка новой эры, наступившей после кронштадтских событий. Таков уже обычный прием оппозиции. Заведомо переоценивая размеры фактического, она надеется убедить власть в необходимости примириться с ней и, легализовав всерьез и надолго, сделать это фактическое нормативным. Насколько основательны были надежды на то, что НЭП повлечет за собой НЭП, можно судить хотя бы по последней речи Ленина на съезде металлистов. С приостановкой экономического отступления ни одного шага назад, когда берется под сомнение самый НЭП, не приходится уже говорить о том, что поворот на новую дорогу задуман всерьез и надолго. Что же касается бессмысленных мечтаний о НЭПе, то тот орган, в котором эти мечты высказывались, уже приказал долго жить. Летопись Дома литераторов, несмотря на то, что она была скромным, всего только литературно-исследовательским и критико-библиографическим журналом, и выходила с разрешения большевистской военной цензуры, безвременно погибла. После воспрещения печатать критические обзоры и даже отзывы об отдельных книгах и предложения ограничиться исключительно списками книг, имеющихся в магазине товарищества, закрылся на первом номере и бюллетень книжного магазина «Задруга», выходивший в Москве. Много ли осталось? Двумя путями пошли русские писатели. Один в пределе своем приводил к судьбе Гумилева и Лазаревского. Не только политические деятели, но и поэты оказались с кляпом во рту и вынуждены были молчать в окружавшем их мертвом пространстве, по примеру Блока, похоронившего даже самую мысль о творчестве. Обыкновенно случай, простой, иногда нелепый случай, вел одних по одному пути, других по другому. Иногда ставшие на один путь кончали другим. Этот другой путь сохранял жизнь за теми, кто шел по нему, но отнимал как бы взамен устойчивость, родную стихию, небо и землю. Оставшиеся на родине взыскуют НЭП. Пользующиеся же благами НЭП на чужбине взыскуют родины. Если преувеличением звучит утверждение, что русская литература только там, где еще может звучать свободно русская литература, только там, где еще может звучать свободно русская речь, сравните статью Левинсона «Пленные звери. Последние новости», номер 569, не меньшей односторонностью было бы сведение всей эмиграции к благополучным россиянам колупаевско-разуваевского типа, очень недурно устроившимся в Париже, как это представляет себе московский корреспондент «Смены вех», номер 17. Не все то гнило, что ушло на чужбину, как и не все прорастает, что уцелело на родине. Не все оставшиеся превратились в Гредескулов и Адриановых, но и не все ушедшие исчерпываются Локотями и Бобрищевыми. Многое отомрет и там, и тут. Стоит ли считаться местами, расценивать цивические добродетели, кто больше потерял, кто меньше сохранил, в зависимости от места действия или простого местонахождения? Подвижница Ахматова не вняла голосу и осталась. Мученик Гумилев не успел последовать зову и покинул навсегда свой край глухой и грешный и всю грешную землю. Ушел в иной мир и Блок. Значит ли это, что Гумилев и Блок спасли свои души тем, что успели потерять свои жизни до ухода в изгнание, тогда как Белый, Бальмонт или Гиппиус не сохранили своих душ, потому что спаслись, одни раньше, другие позже? Слава оставшимся! Но почему проклятие ушедшим? Как в самодержавную пору политика пропитывала все сферы русской жизни, вторгаясь повсюду и отравляя даже чистые истоки науки и искусства, так и теперь на родине и на чужбине политическая шуйца русских писателей борется с их художественной или научной десницей. Отвергая Достоевского и Толстого как публицистов или моралистов, мы трепетали перед таинством их ясновидения первооснов человеческого духа и плоти. Так и теперь, восставая против Белого или Бунина, как учителей политической мудрости, надо ли говорить, что мы в полной мере воздаем должное высоте их художественных достижений?